Зрелище это мрачно. Над входом нависли каменные складки готики, как грозно насупленные мохнатые стариковские брови. Вот, чудится мне, сейчас раскроются врата костела, оттуда хлынет черная волна монашеских ряс. Держа в руках дымные чадные факелы, монахи поведут на костер человека, одетого в белый саван, приговоренного к сожжению живьем. Все это было очень интересно в исторических романах, но увидеть такое в жизни – нет. И тут, вот совсем как в романах, тут я вдруг замечаю удивительную вещь. Гренадина забыла ключ. Он торчит в замке ее столика. Она забыла запереть ящик и унести ключ. Наверное, от волнения забыла. Ей было неприятно, что пришлось меня наказать. И ключ торчит в столе. Стол не заперт. Я отлично помню все то, что говорили мне об этом все хорошие люди и хорошие книги. О чем об этом? Да вот об этом самом. Чужая тайна, чужое письмо свято. Нарушить эту тайну бесчестно, все равно, что украсть. И ведь бедная Гренадина только оттого и забыла положить ключ в карман, что она волновалась, жалея меня. Все это я повторяю себе просто с отчаянием. А отчаиваюсь я от того, что уже вперед знаю, сейчас я эту подлость сделаю. Ключ, забытый Гренадиной в столике, притягивает меня к себе, манит, как волшебный цветок папоротника, открывающий в ночь под Ивана Купала все зарытые в земле клады. И я открываю ящик. В нем лежит знакомая нам всем толстая тетрадь в черном клеенчатом переплете. Обыкновенная так называемая тетрадь для заметок. Я сразу узнаю ее. Она самая. Гренадина что-то записывает в нее во время уроков. Торопливо листаю тетрадь. Это дневник. Почти каждый день Гренадин отмечает число и делает запись событий, случившихся в этот день. 2 сентября. Господин директор Николай Александрович Тупицын очень сильно бронил Елизавету Семеновну Слатину, классную воспитательницу 7 класса, за то, что у одной из ее учениц оказалась запрещенная книга французского писателя Поль де Кока. Это, говорят, очень неприличный роман. Елизавета Семеновна очень плакала. Мне было ее жаль тоже чуть не до слез. Да и страх берет. Откуда знать, какая книжка запрещенная, какая нет? 17 сентября. Сегодня день веры, надежды, любови и Софии. В каждом классе именинницы. В моем классе тоже 2. Настроение праздничное. Угощали меня настоящими шоколадными конфетами. Необыкновенно вкусно. 2 октября. Госпожа начальница Александра Яковлевна Колодкина похвалила воспитанниц моего класса за то, что делают реверанс хорошо, стройно. Чудная, святая женщина. Я ее просто обожаю. 12 октября. Вчера ночью девушка Анеля Марцинковская, она живет в нашем дворе, цветочница, делает для магазина искусственные цветы, замечательно красиво, умерла от чахотки. Мне ее, бедняжку, жаль очень. Молодая, одинокая, умерла одна, да и за гробом никто не шел. 22 октября. Видела на коридоре одна из воспитанниц моего класса, Нарейка Милания, ела пирожное с кремом. Девочка из приготовительного, Писаревская Раиса, смотрела ей в рот, просила: «Дай откусить!» Нарейка с полным ртом ответила: «Принеси свое!» Нарейка Милания очень жадная. У меня нет времени читать все подряд.